и там оставили. Хороните без шума на катафалке и без попа, чтоб. Как переедете в Воскресенскую, уж партии по Благовещенской, а там до кладбища без оглядки. Самоубийцу Трускова атаман приказал захоронить без креста и отпевания, как и положено в христианском мире, а убиенных жену и сына, как безвинно пострадавших, отпеть в кладбищенской церкви и похоронить отдельно от их убийцы. Гробы поставили на ломовые дроги, три в ряд, и повезли под конвоем казаков к месту вечного упокоения. Манифестации всеобщего протеста против совдеповцев, приуроченной к заседанию совета, не произошло. Взвод солдат расположился в первом этаже дома просвещения и у парадного подъезда. До заседания совета оставалось часа полтора. Тимофей все еще искал Филимона, спросил у Акулова, не видал ли мужика в длинной дубленой шубе. Что за мужик? Да брата встретил и тут же потерял. Брата? Сказал ему, чтоб ждал на углу. А куда ты уходил с Исаулом? Промялись по Воскресенской, земляки. Да ну, ты знаешь Исаула Потылицына? Это же любимчик атамана. Может, это ты атаману мозги поставил на место? Нет, Тимофей не ставил атаману мозги на место. Просто у него был разговор с Исаулом из одной же деревни. Пойду поищу брата. Но не так-то просто было найти перепуганного Филимона Прокопича. Город велик, а Филия, хотя и приметный, да не из тех, чтобы ни за что ни про что отведать казачьих плетей. Как только появился казачий эскадрон, Филя, долго не раздумывая, ударился за толпой по театральному до песчаной, поминутно оглядываясь, не гонятся ли конные казаки. «Иисусе Христе, эх, и круговороть в сатанинском городе!» — пыхтел Филя. «И царя, сказывают, свергли, и казаки все едино с шашками и нагайками, и офицеры при погонах, как и при царе было». Филя, конечно, помнил, что офицер-брательник, сицилист, наказал дождаться его на углу. Но Филя не таковский, его не обманешь, и вера моя каменная. На песочной сразу же за углом Филимон Прокопич завернул в скобяную лавку. Скобянщик, подперев ладонями рыжую бороду, спал за прилавком. В лавке ни души. Выставлены на обозрение железные и чугунные изделия — косы, сковороды, ухваты, утюги, всевозможные замки, бельгийские, сепараторы, крючья, гвозди, сухие краски в жестяных банках и, конечно, подковы с винтовыми шипами. Филя брякнул двумя подковами, хозяин очнулся. «А, первый сорт, златоустовское литье, в три зимы не собьешь шипы, и запасные шипы есть». Филя определил по звуку, стальные ли, к приблизительности цена какая. На весь скат 3 рубля серебром, дешевле в Бухаре только, потому зимы не бывает. По что серебром? А ты как бы хотел, мужик, бумажками? Как и водится, гумажные али серебро, золото, все едино деньги. Гумажные ловчее, карманы не оттягивают. «Ишь ты, умнущий!» — оживился хозяин. «Бумажки себе придержи, мужик, а мне серебро или золото? За сепаратор, к примеру, золотом. Эко! Вот тебе эко! Если ты из тайги вылез, революцию проспал. Слышал, царю пинка дали, всем престолом загремел. А завтра и денежки царские в пыль обратятся, не иначе». А я бы тебе сепаратор отвалил на бумажке, умнущий. Филя положил подковы на прилавок. Не можно то, чтоб деньги в пыль. Скобянщик некоторое время разглядывал мужика подозрительно, но, поняв, что до мужика еще не дошла революция, захохотал. «Деревня, матушка, тьма беспросветная».